Глава 30. «Передайте 2 по 15». «Пожалуйста, 2 по 15». «Да куржой, что ли?» — спросила кондукторша. «Я не знаю, до чего тут по 15», — сказал Олег. «Да куржой!» — крикнул парень. «Билет не рвить не надо». «Спасибо», — сказал кондукторша. «А почему же это не рвите-то?» — с вызовом сказал Олег. «А тебе-то какое дело?» — рассердился парень. «Стой да помалкивай. Мы сами дружинники». Рябенькая тонколицая кондукторша посмотрела на Олега, как на врага народа. «Ишь, какой контролер нашелся», — проворчала старуха, соседка Олега. «Деньги, наверное, большие получает». «Вы бы свою корзинку с золотом на пол поставили», — обернулся Олег к бабке. «Я ее не украду, а то мне по ногам стучите». «Держи, бабка, держи, на весу», — засмеялся парень. «Неизвестно, что это за тип. Ноги, видишь, ему свои жалко». Все вокруг зашумели, загудели, возмущаться принялись. И уж, конечно, возмущались им, Олегом, улюлюкали ему. Ну, не улюлюкали, а просто шуточки сыпали. Грубые, глупые, да соленые. Как грузди из кадок. И ужасно были довольны разгулявшимся своим остроумием. Олег стоял молча, гордый и спокойный, словно бы не слышал ничего. И обо всем забыл. Автобус ковылял, покачиваясь, подпрыгивая, увязал время от времени в грязи, и тогда доброходы принимались его толкать. И потом, когда он полз дальше, и колючие ветки шлепали по его голубым бокам, Олегу казалось, что это не мотор тянет машину вперед, а продолжают ее толкать люди, те самые доброходы, что выскочили на остановке. Они и сейчас, наверное, бежали сзади с руганью, упершись плечами в металл, разбрызгивали сапогами грязь. Час ехали, потом второй, а вокруг все была тайга. Телега выбралась бы с куржою быстрее, а уж Сосновка казалась сейчас дальней камчатской деревней. Олег стоял час и стоял другой, и ноги его устали, да и не было, наверное, клеточки в его теле, которая бы не устала в последние дни. Отчаянный вчерашний переход по сопкам, да закончившийся вежливыми словами разговор с начальником поезда, вконец измотали его. «Чего я злюсь на всех вокруг?» — думал Олег. «Мне на себя надо злиться». Теперь, когда он остыл, когда он смог трезво, как бы со стороны, взглянуть на их с Будковым беседу, когда он вспомнил все, что заставило Себенцев и Терехова послать его Святославовым гонцом, теперь, когда автобус потряхивал да подбрасывал его, он понял, что предал Терехова. Он и называл себя теперь предателем, и простить себе ничего не хотел. Ни того, как улыбался Будкову, ни то, как вдруг посчитал его доводы справедливыми, и быстренько-быстренько этак отделил себя от всех. Я-то, мол, иного мнения, но меня послали. Не мог простить себе того, как вдруг от страху ли, от желания ли угодить Будкову, наговорил на Терехова черт знает что. А пуще всего Олега жгло сознание собственного ничтожества и того, что он был раздавлен Будковым, растерялся, бумажки какие-то липовые осилить не смог и так хотел, чтобы поскорее кончился мучительный для него разговор. Хотя что ему тут угрожало и что его мучило? Так хотел, что желал, спешил согласиться с Будковым. Эта готовность согласиться была рабская, и Олег даже не искал ей оправданий. Он только не мог понять, что произошло с ним, почему он вдруг в кабинете у Будкова вел себя как околдованный и почему, словно по дачке, обрадовался предложению стать комсоргом. «Зачем я все это? Я расскажу ребятам. Нет, я уеду отсюда. Я больше не могу, так не могу. Завтра же уеду, куда глаза глядят. Оставлю письмо, объясню все и Терехову, и Наде. Так будет лучше, и Надю нечего делать несчастной». Он вдруг ощутил, что сейчас себе не врет, и обещание уехать завтра — необычное блажное. А всерьез, он и вправду завтра уедет. И от ощущения этого ему стало легче. «Садитесь, садитесь, в ногах правды сами знаете, нет, а то сейчас куржойские набьются». Олег кивнул благодарно, сел. Значит, до куржоя все же доковыляли. Черные и белые избы села проплывали слева, значит, и в Сосновку он когда-нибудь попадет. Но потом нужно будет переправляться через Сейбу. И что он скажет своим, как осмелится взглянуть им в глаза? «Справа бил под зоту!» «Нет, он сначала прополз!» «Прополз, прополз, я и говорю, а потом справа стал бить. Тра-та-та-та!» «Да нет, не тра-та-та-та, а тух-тух! У него же винтовка была, а не автомат!» «У наших на войне винтовок не было вообще, одни автоматы, понял?» «Как же это не было? В этом же кино!» «В этом, в этом!» «А я другое кино смотрел, там одни автоматы!» Олег обернулся. Мальчишкам, что сидели за его спиной, было лет по 15. Значит, родились после 9 мая и на экране видели войну. Отечественная для них была, как для него, гражданская. Легендой, воспоминанием старших. Их жизни она не касалась, словно 100 лет назад откровавила. «Вот ведь как», — сказал себе Олег. Тут он понял, что все в этом неторопливом, обстоятельном автобусе о нем забыли. Никого он уже не раздражает, а все говорят о своем, и голосов как будто сотни, родственники, знакомые из соседних деревень, тиснутые собственными заботами в нагретую, пахнущую краской металлическую коробку, пользовались случаем, расспрашивали друг друга, охали, вздыхали, радовались. А Платон-то в больницу ездил кишку глотать. Капуста у меня остаётся не в катках. Ленка-то? Ленка-то невеста уж. Ходит к ней один кордонский. Да видишь, в город податься хочет, и ее тянет. Чужие жизни ехали рядом, выплескивались на показ всем. Но Олега они сейчас не интересовали. И громкие, никого не стеснявшиеся слова до него не доходили. Но звучали во всем этом катящемся таежной дорогой клубе, и голоса для Олега противны. Коробившие его, будто бы сухой, скомканной бумагой вытирали школьную доску. Двое парней сидели впереди Олега, то ли подвыпившие, то ли просто наглые, гоготали, анекдоты рассказывали, с соседкой заигрывали. И Олег не мог не слушать их, морщился. Вот уж варвары так варвары, я так долго не выдержу. Один из этих двоих был похож на Ваську из Польного. Размордевший, властный, силу свою сознающий. И так он всех презирал в этом вонючем автобусе, что даже похохатывая успевал губы скривить и обвести всех уничтожающим взглядом. «А вы, гниды, смотрите у меня, пикнуть только посметь». Второй был подобродушнее, рот до ушей в кепочке. А кепочка вся в мохнатых пупырышках. Болтали и анекдоты травили они громко, с расчетом на публику, а больше всего с расчетом на девицу, сидевшую перед ними. Девица эта краснела, куксилась, пыталась парней отбрить с достоинством. Да только к новым бесельям их побуждала, и такое у нее лицо было несчастное, что Олегу ужасно жалко стало ее. Учительница, наверное, новенькая, из города прислали. Вот теперь она и мучается в этой глуши. Барышни и хулиганы. Не та барышня и не те хулиганы. Вон какие рожи отъели. Так возмущался про себя Олег, хотя второй парень и не отъел рожу, а был тонколиц. Голоса приятелей физически раздражали Олега. Он уже убедил себя в том, что их несчастная соседка и вправду учительница. Он понимал ее тяготы и сочувствовал ей. Впрочем, пошли бы они все к черту, какое все имеет значение. Когда он предатель и ничтожество? «Мы забытые следы чьей-то глубины», — повторял про себя Олег. «Мы забытые следы чьей-то глубины». «Смотри, какая она маленькая да тоненькая». «Она же на полупроводниках!» И опять хохот. Терпение может лопнуть. «Уберите руку», — сказала девушка. Сказала так, будто слезы у нее на глазах были. «Руку, пожалуйста. Руку это мы можем». «Не наклоняйтесь так ко мне. От тебя водкой несет». «Зачем вы напились? Стыдно же пить, нехорошо». «А кто не пьет?» — оскорбился парень в кепочке. Потом повторил уже миролюбиво. «Нет, на самом деле, кто не пьет?» «Один филин», — смачно сказал круглолицый. «А почему один филин?» — картинно удивился парень в кепочке. «А почему, почему? Да потому что днем он спит, а после 11 все магазины закрыты». Довольные парни гоготали. «Кончайте представление», — нервно сказал Олег. «А что тебе не нравится?» «Не нравится. Больно противные у вас голоса». Парни опешили. Учительница, казалось, Олегу смотрела на него с благодарностью. «А ты нам весь не нравишься», — нахмурился круглолицый. «Смотрите, еще тянет», — обиделась Кепочка. «Поговорить, что ли, с ним надо, а?» «Он же трус», — сказал Круглолицый. «Он как побледнел. Он с нами поговорить не захочет». Олег молчал. Подъезжали к Сосновке наконец-то. «Земля», — прошептал Колумб. Кричать он уже был не в силах. «Смотри, как он на нас кладет», — протянул тот, что был в кепочке. «Оставьте его», — взмолилась учительница. «А ты молчи», — пьяно заорал вдруг Круглолицый и выругался так, что все в автобусе примолкли, словно пришибленные его матом. «Для меня старается», — подумал Олег. «Прекратите», — крикнул он, — «а то вылетите сейчас из автобуса». «Ты у меня сейчас сам вылетишь». «Мы так и выходим», — заулыбался парень в кепочке. «Вот наш поворот, валяй, и ты с нами. Поговорить ведь хотели?» «Поселок», — объявила рябенькая кондукторша. Парни двинулись к выходу, а впереди них шла учительница. «Эй ты, герой с дырой, что ж ты не выходишь с нами?» — обернулся Круглолицый. «Мне ни к чему», — сказал Олег. «До моей остановки еще 5 километров». «Соседи, а соседи! Вы там штанишки у этого фраера прощупайте!» — засмеялся парень в кепке. «Мокрые, небось!» Учительница сошла, и парни нырнули за ней. Олег встал. «Куда ты? Зачем? Не связывайся с ними. Сочувствовавшие или струсившие?» Уходил автобус, глазел во все раскрытые глаза на него дурака. А он стоял на жаркой окраинной улице. Пустынный, будто ночной, колодезный журавль только упирался рядом в небо. Но разве он союзник, а те трое глядели на него? Хоть бы она ушла, не стояла, пока я отвлекаю их. «Ну что», — сказал Олег, — «давайте поговорим». Хоть бы и вышел кто из этих застывших исп, голову высунул, не дал крови пролиться. «А чего нам с тобой говорить-то?» — сказал лениво Круглолицый. «У нас времени в обрез, ты топай себе». И он повернулся и пошагал, покачиваясь по рыжей улице, презирая его, Олега. И учительница пошла за ним, барышня за хулиганом. «Понял? Топай-топай ножками!» — захохотал парень в кепочке. «С нас и этого достаточно!» Трое уходили, Олег смотрел им в спины, злой, одураченный, и сжимал кулаки. Парни смеялись, конечно, над ним, и вдруг Круглолицый догнал учительницу и обхватил ее рукой. Она отстранила парня и хотела бежать, и тогда сорвался Олег. Бросился за тремя, схватил Круглолицого за руку. «А ну, прекратите приставать к женщине!» «Да что он к нам прилип?» — взвился парень в кепочке. «Мочи нет! Дай ты ему хоть в рожу!» И Круглолицый дал. Поднимаясь с земли, кривясь от боли, Олег видел злое лицо Круглолицого. Ох, как он ненавидел его! «Из таких растут фашисты! Бей их, гадов!» Что было потом, он помнил плохо. Маленький дурашливый клубок их толкался и шумел на безлюдной улице. То двое били его, Олега, то он в секунду отчаяния бросался на них. Им доставалось. На ногах они стояли некрепко. И от этого Олегу было легче. Но вот что запомнилось ему хорошо, так это испуганное лицо учительницы. Она все кричала Олегу: «Не бей Колю! Не бей Колю!» И туфлей каблучком колотила Олега по спине. Потом откуда-то появились люди, стали дравшихся растаскивать, и унылый длинноногий милиционер повел их за собой разбираться. Милиционер ворчал и все поправлял пряжку старого ремня. Зеваки давали ему советы, а учительница, взволнованная, растрепанная, бежала рядом и говорила: «И никак он от нас отстать не мог». Парни молчали, и Олег молчал. Он дышал с трудом, шел возмущенный и гордый. Он спешил. Он хотел, чтобы во всем скорее разобрались, и зло было наказано. Шли долго, черт знает сколько. Боль и усталость оживали, ну и пусть. Олег чувствовал себя победителем. Словно не длинноногий сержант вел этих двух хулиганов в отделение, а он, Олег, у одной из изб с государственной табличкой на боку свернули. Сержант движением руки остановил зевак, и тут Олег заметил, что ни Круглолицого, ни учительницы рядом нет. «А где же эти двое?» — спохватился Олег. «Не ваше дело», — сказал сержант. «Проходите». Олег стал шуметь, но сержант цыкнул на него, и парень в кепочке дернул Олега за руку. С доброжелательностью союзник посоветовал шепотом: «Да не рыпайся ты здесь. И так уж на 8 суток». Олег как будто и не слышал его слов. Он шел за сержантом широким, жарким коридором. Наконец пришли в суровую комнату с деревянным барьером. Сержант шагнул за барьерчик. Дверцу барьерчика, всю в коричневых балясинах, пристегнул крючком, сел за стол и стал думать. Стены комнаты были в нравоучительных плакатах. «Сядьте», — сказал сержант. «Раньше сядешь», — вздохнул парень. «Раньше выйдешь». Ноги у него подкосились, и он опустился на дощатую скамью легко. Олег сел рядом. «Составим протокол», — сказал сержант. «Ага, давайте составим протокол», — обрадовался Олег. Он встал, подошел к барьеру, облокотился на него и посоветовал сержанту дружески: «Вы сначала про то, как они в автобусе ехали, запишите». «Вы мне не указываете», — рассердился сержант. «Вы сядьте». Он написал несколько слов, поднялся, вышел из-за барьера и приказал: «Встать». Сержант стоял прямо перед Олегом, худой, угловатый, и лицо у него было угловатое, в прямых каких-то морщинах. Он сказал вдруг: «Руки вверх». Олег оторопел. Не понял смысла этих слов, но руки его невольно потянулись вверх, и в этот момент сержант нагнулся, ловко обшарил его карманы, все крошки учел, документы изъял и сказал, обращаясь к протоколу: «Холодного оружия нет». Потом он обшарил карманы Олегова соседа и снова обратился к протоколу. Он и позже высказывал вслух разные соображения, и терпеливым собеседником сержанта оставался протокол. Олег кипел, цепкие длиннопалые руки сержанта все еще шарили в его карманах, казалось, Олегу все еще прощупывали его насквозь. Ни разу не испытывал он подобного унижения. Как вести себя дальше, он не знал. Доказать надо было этому унылому сержанту, упивающемуся властью, что он, Олег Плахтин, человек, личность, гражданин, и никто не имеет права. Впрочем, хватит, спокойнее, спокойнее, только навредишь себе. Потом докажешь. Пусть уж заполняет уважаемый протокол. Олег отвечал на вопросы с достоинством и презрительным выражением губ, а парень суетился и заискивал перед сержантом. Конечно, он винил во всем Олега и мюнхгаузеновские подробности сочинял на ходу. А Олег только улыбался снисходительно, говорил все, как было. Ему казалось, сержант, хотя и дуб, но соображает, что пьяный парень по фамилии Панов врет. Наконец сержанту стало все ясно, и он принялся писать. С такими мучениями давалось ему, бедняге, составление фраз. Так страдало лицо его, что Олег, пожалев сержанта, предложил помочь ему, но сержант обиделся. Сунул Олегу в руки зеркальце, старенькое, овальное, и сказал: «Вы лучше на себя посмотрите, не стыдно вам?» Лицу своему Олег ужаснулся. Все в ссадинах, в синяках, в кровоподтеках, распухло. «Подпишите протокол», — сказал сержант. В протоколе этом было много острот, способных сделать смешным номер крокодила, но главное из протокола выходило, что он, Олег Плахтин, хулиган, пристававший к знатному сосновскому трактористу Степишему, Н.И., его подруге Колясовой, Д.Т., его приятелю Панову, П.И., и спровоцировавший драку. «Я не буду подписывать эту бумажку», — закричал Олег. «Я протестую, это безобразие, вы еще пожалеете. Вы не имели права отпускать того хулигана и учительницу». «Не кричи ты», — шепнул с сочувствием Панов. «Себе же на шее накричишь». «Ах, вы не хотите подписывать», — сказал сержант. «Тогда я вас задержу до дальнейшего разбирательства. Мы вам дорогу строим, а вы...» «Знаем мы вас, дорожников. Вон ваш начальник веслом дрался». Олег шумел, протестовал и в комнате с нравоучительными плакатами, и в коридоре, когда сержант повел их в уединенное помещение. «До дальнейшего разбирательства тут посидите», — сказал сержант с удовольствием и значительно. «Я этого так не оставлю, вы еще локти кусать будете». Щелкнул ключ в замке, шаги стихли, а Олег все кричал и бил кулаками в дверь, потом, устав, присел на скамейку, на которой уже пристроился парень. И так Олегу тоскливо стало от собственного бессилия и невезений, что он заплакать был готов. В камере стояли сумерки и воняло блевотиной, и когда привыкли глаза Олега к темноте, он увидел, что на полу у его ног валяется мужчина, наверное, пьяный, а возле него лужа. «Клёпин отдыхает», — определил парень. «Еще и вытрезвитель», — поморщился Олег брезгливо. Ноги отодвинул в сторону. Панов ерзал на скамейке, шептал что-то и вдруг повернулся к Олегу, руку протянул ему и сказал миролюбиво: «Петя». «Что Петя?» «Я Петя, Петя Панов». «А», — сказал Олег и нехотя подал руку. «Олег». Помолчали. «А чего вы приставали к этой учительнице?» какой учительница?» — удивился Панов. «К этой девке, что ли?» «Это Колькина девка. Он с ней гуляет. Она счетовод в леспромхозе. Теперь лейтенанта жди». «И чего ты протокол не подписал?» Панов поерзал, повздыхал, носом пошмыгал, а потом засопел, и Олег понял, что подаренный ему автобусом собеседник засыпает. Он начал валиться Олегу на плечо. Этого только не хватало, поморщаясь, Олег оттолкнул парня. Потом текли часы, а в коридоре было тихо, и пьяный шевелился на полу и постановал. Панов по знакомству пытался свалиться на плечо Олегу и храпел отвратительно. Все было отвратительно. Олег думал о несчастной судьбе своей, о том, что его личность унизили, оскорбили. Безобразие продолжается. И глухое ворчание поднималось, росло в нем, захватывало его. «Как все подло, как все несправедливо», — думал он. «Ничего, значит, я не стою. Как все глупо». Так ему горько было. Темно-синими грозовыми тучами наволакивались на него тяжкие мысли о своей неприспособленности к суетной жизни на земле. «Нет, вы еще пожалеете, вы еще скажете», — думал Олег, обращаясь в мыслях не к милиционеру, унизившему его, не к Будкову, не к Наде, не к Терехову, а к каким-то несуществующим собеседникам, которые, видимо, сейчас должны были со вниманием прислушиваться к его мыслям. И тут Олег начал представлять, как в грядущие дни все действительно пожалеют, и что скажут о нем. От фантазии этих стало ему спокойнее. Тут он поймал себя на мысли, что нынешние страдания доставляют ему удовольствие, и он нахмурился. Ох, как он ненавидел унылого длинноногого сержанта! Ох, что бы он сделал с ним сейчас! Как бы сумел поставить его на место! Но сержант не приходил, а Олег все распалялся и распалялся, и вдруг послышались в коридоре чьи-то тяжелые шаги. Олег вскочил, стал бить кулаками по двери, требовали, чтобы его немедленно выпустили. Кричал о безобразии и произволе. «Кричи, кричи!» — услышал Олег слова сержанта. Ему показалось даже, что сержант ухмыляется. «Еще на 5 суток накричишь». Сапоги уходили, поскрипывая от двери камеры. «Если вы сейчас же не выпустите меня, — заявил Олег, — я объявляю голодовку». «Валяй, валяй», — сказал сержант, выходя на крыльцо и расстегивая воротник кителя. Он улыбался. «Голодовка». «Голодай себе на здоровье, он и не собирался кормить этих задержанных, тоже мне нахлебники». Но через некоторое время он понял, что тут что-то не так, и перестал улыбаться. Сержант расстроился. Он уже хотел было уходить, но какое-то непонятное беспокойство вернуло его в коридор к камере, и сержант сказал сердито. «Вы нас не запугаете». «Вы еще ответите». Он повторил эти слова 3 раза. Да так, чтобы пьяные соседи этого сейбинского молодца проснулись и могли потом подтвердить, что сержант Ельцов политически грамотно дал отпор заявлению сейбинского. «Вот так», — сурово сказал сержант и пошел на улицу. Ему вроде бы полегчало, но ненадолго. На улице он был хмур, знакомым на приветствие не отвечал, словно вовсе незнакомые люди ему попадались навстречу. Нехорошее слово «голодовка» вертелось в его голове. Прыгала, ехидные рожи ему корчила. Надо же было такому именно с ним приключиться. «Придется к лейтенанту идти», — вздыхал Ельцов. «Посмеется этот молокосос надо мной. А все же придется ему докладывать». Так уж не хотелось Ельцову рассказывать о нынешнем дне лейтенанту. Но мало ли чем все могло обернуться. Синий мотоцикл с коляской стоял у лейтенантовой избы, а сам лейтенант Колотеев в трусах и майке ковырялся на огороде. И хотя время было вечернее, неслужебное, лейтенант смутился легкомысленного своего вида и, краснея, рыжеватые волосы Ероша, выслушал на огуречной грядке неуклюжий доклад сержант. «Ну, пойдем», — сказал, вздохнув, лейтенант. Надевая брюки и рубашку, лейтенант думал о том, что Ельцов опять, по всей видимости, напортачил, и лихой сержантов родственник Коля Степишин, хоть и передовик, тоже хорош. Лейтенант ругал себя. По своей мягкотелости никак не может решиться уговорить сержанта уйти из милиции. И замену-то ему подыскал, 2 ребят из дружинников толковых. А поговорить с Ельцовым не может. Ветеран все-таки. Заслуги имеет, 4 детей кормит. По дороге в отделение сержант все пытался рассказать Колотееву, как и что было. Оправдывался заранее, а сам думал, не верит он мне. Опять все по-своему повернет, мальчишка ведь. Что он в жизни понимает? А скольки года, я теперь шкуру спущу. Он шагал в припрыжку, возмущался. Голодовкой пугал. «Разберемся, разберемся», — повторял Колотеев, и сквозь его большие мясистые уши просвечивало солнце. В комнате своей лейтенант прочитал протокол, выслушал Олега, и заспанного, все еще не протрезвевшего Панова, взял телефонную трубку и попросил девушку дать ему сейбе Терехова. «Терехов? Здравствуй, это Колотеев, лейтенант милиции. Помнишь, да?» «По мосту у вас машины ходят?» «Сегодня пошли. Вот и хорошо. Ты ко мне подъезжай, героя одного своего захватишь». «Лахтин, да». «И потом, у меня к тебе некоторые вопросы есть. Заявление лежит на тебя. Приезжай». С заявлением на Терехова дело было ясное. Лейтенант опросил свидетелей, и все они показали, что Терехов мужика не ударил, а только замахнулся на него веслом. Телесных повреждений не причинил, да и не мог причинить. Дело надо было закрыть и без разговора с Тереховым, но лейтенант в воспитательных целях все же хотел с Тереховым побеседовать, да заодно и договориться о том, какую помощь могут оказать себинские парни из сосновской милиции. К тому же лейтенант видел, как устал Олег Плахтин и как избит он. Лейтенант мог бы подбросить Олега домой на своем мотоцикле, но пусть уж едет он в приличной машине на мягком сиденье. «Видел я вас», — сказал лейтенант Олегу. «В концертах у нас в клубе. Стихи вы читали?» «Читал», — обиженно сказал Олег. «На себя вы мало похожи», — вздохнул лейтенант. Он поглядел укоризненно на сержанта, понимал, что надо бы приказать сержанту, чтобы извинился тот перед строителем. Молчал, молчал. Ручку вертел, рассматривал ее, но так ничего сержанту и не сказал. «Сейчас явится ваш Терехов», — пообещал он Олегу.